Глава 4. Я слегка обманула Карину. На встречу со своим потенциальным работодателем я не опаздывала. У меня был еще целый час до назначенного мне времени. Я элементарно сбежала из квартиры подруги по причине того, что не хотела больше выслушивать ее нравоучения. Да, мы давно дружим с Кариной, но все чаще стала замечать, что любое мое действие критикуется ею. Я понимаю, что она хочет как лучше. Но нельзя же все время только критиковать человека. Хвалить ведь тоже надо. Это вам любой психолог скажет, а не только детский. Я спокойным шагом дошла до здания, где была стоматология, и все равно пришла за полчаса до указанного времени. Но не топтаться же мне было под дверью, правда? Уж лучше там посижу, осмотрюсь. В конце концов, может, они уже нашли работника? В чем-то Карина права. Не может быть, чтобы на такую зарплату и не было желающих. Я вошла в уютное фойе и оказалась перед стеклянной дверью. На ней крупными буквами было написано название. «Стоматологическая клиника доктора Аберштейна». За дверью были видны стойка администратора, пустующая, кстати, уютный диван, журнальный столик из стекла и несколько кресел. На диване сидел маленький мальчик и болтал ножкой. В кресле рядом с ним стоял небольшой яркий рюкзачок с изображением Спайдермена. Ребенок явно скучал. Увидев меня, он перестал качать ногой и замер, рассматривая. Я дернула за ручку, но дверь оказалась закрыта. «И как к вам попасть, доктор Аберштейн?» — буркнула себе под нос и посмотрела по сторонам. Сбоку от двери обнаружилась плоская кнопка звонка. Я уже поднесла руку к ней, но увидела, что тот самый мальчик подошел к двери, посмотрел на меня своими глазами цвета спелой черешни и открыл дверь. Взгляд у ребенка, на вид не старше 3 лет, был внимательным и даже взрослым. Но почему тут у них ребенок двери открывает? У этого доктора Аберштейна все так плохо с персоналом? Не может быть, чтобы такой маленький ребенок здесь был один. Или он ждет кого-то? «Здравствуйте!» — выдало это чудо, произнеся сложный звук «Р» раскатисто, но уверенно. Судя по произношению, эту сложную букву ребенок научился выговаривать совсем недавно. «Здравствуй!» — я улыбнулась мальчику и вошла внутрь. «Спасибо, что открыл мне дверь». «Не за что!» — выдало это чудо с совершенно неожиданно одесским говорком. Я огляделась в попытках найти хотя бы одного взрослого. Но не может же быть такое, чтобы ребенок здесь один находился. Поняв, что кроме нас с мальчиком здесь больше никого нет, я все-таки задала несколько глупый вопрос. «А где все?» «Там!» — ребенок показал на одну из закрытых дверей. На ней висела табличка «Доктор Аберштейн и Л». Из-за этой же двери послышались звуки бормашины. Я, совершенно не думая о том, что за мной наблюдают, невольно передернула плечами. Впрочем, мне тут работать, а это значит, что надо привыкать к таким звукам. «А ты здесь один?» «Я не один. Я жду папу», — последовал серьезный ответ мальчика, и он вернулся на свое место. «Ясно. Твой папа там, да?» «Да», — последовал короткий ответ и опять с абсолютно серьезным и каким-то недетским выражением на лице. «Интересно, этот ребенок умеет улыбаться?» — мелькнула у меня мысль. «Разрешишь, я присяду?» «Разрешу!» — опять совершенно серьезно ответили мне. «Спасибо». Я опустилась на диван рядом с мальчиком, а малыш тем временем с самым независимым видом открыл свой рюкзак. «Ты умеешь рисовать?» Из детского рюкзачка появился альбом и фломастеры. «Умею. А ты?» «А я только учусь», — вздохнул ребенок. «Порисуешь со мной?» На меня смотрели опять слишком внимательно и серьезно. «С удовольствием», — я улыбнулась мальчику. «Что будем рисовать?» «Не знаю», — он пожал плечами. «А что ты хочешь?» «Давай я нарисую полянку с цветами. А ты можешь нарисовать на ней машину или собаку. Или все, что ты сам захочешь». Говоря с этим серьезным ребенком, Я не могла позволить себе использовать в речи существительные в уменьшительно-ласкательной форме. «Хорошо. Я нарисую на ней себя и папу», — услышала я. Мальчик подумал и добавил. «И тебя». Альбомы-фломастеры легли на журнальный столик, что стоял между диваном и креслами. Я честно рисовала обещанное. Ребенок, совершенно не боясь, придвинулся ко мне и, привалившись к моему плечу, наблюдал за моими потугами изобразить траву и цветы. Я рисовала, а сама думала о словах мальчика. Почему он решил нарисовать только себя и отца? А где мама у этого кудрявого чуда? Закончив с травой и цветами, я подвинула альбом к ребенку. «Твоя очередь». И мальчик принялся рисовать, высунув от усердия язык. Через несколько минут на нарисованной мной полянке стояли три человека. Двое взрослых и ребенок. Все держались за руки. Кстати, все очень даже неплохо было нарисовано, с учетом возраста художника. «Ты красиво рисуешь», — похвалила я мальчика совершенно искренне и улыбнулась ему. «Спасибо, ты тоже», — прилетело мне в ответ и опять совершенно серьезно. «У нас с тобой получился отличный тандем. Дай пять!» Я, улыбаясь, протянула мальчику свою ладонь, предлагая ему хлопнуть по ней. Ребенок не растерялся, хлопнул по моей ладони и звонко рассмеялся. Малыш еще улыбался, когда где-то в глубине помещения послышался звук работающей сушилки для рук из тех, что стоят в туалетах. Хлопнула дверь, и следом раздался звук каблуков. Взгляд мальчика озорно блеснул. Метнулся на меня и потом в сторону, откуда раздавались шаги. А у меня мелькнула мысль. «Очень интересно. Это что же тут происходит, а? Выходит, он тут не один все-таки. А тем временем из глубины помещения на высоченных каблуках прицокала голубоглазая нимфа, из тех, которые питаются лишь солнечным светом и цветочной пыльцой. Это если судить по их размеру одежды. Увидев меня, сидящую на одном диване с мальчиком, в опасной близости от ребенка, она сначала замерла, а потом заверещала. «Вы кто? Вы как сюда попали? Майкл, она приставала к тебе?» И следом произошло сразу несколько событий. По помещению поплыл мелодичный звонок, и дверь кабинета, на которой висела табличка с фамилией врача, распахнулась. Из него вышли симпатичный мужчина в белом халате и пожилая дама. «Саманта, что здесь происходит?» — услышала я тот самый приятный мужской голос. Ответом был повторный рингтон звонка. Пациентка, которая вышла с врачом из кабинета, почему-то заулыбалась, увидев тех, кто стоял за дверью, и пошла ее открывать, словно радушная хозяйка, встречающая гостей. «Сарочка, Левушка, рада вас видеть! Как же я счастлива, что попала к Йосику на прием! У него ж золотые руки!»